В дальнейшем, когда ручной пулемет занял прочное место в качестве основного стрелкового оружия армии всех государств и повсюду велись интенсивные работы по созданию новых его образцов, в Советском Союзе была поставлена задача ликвидировать отставание в этой области. В 1920 году лучшие советские конструкторы-оружейники Дегтярев и Федоров приступили к проектированию ручного пулемета. Сначала они избрали калибр 6,5 мм, потому что имелось значительное количество соответствующих японских патронов, закупленных еще царским правительством в связи с нехваткой отечественного оружия и боеприпасов. Таким образом, предполагалось выиграть время, нужное для создания нового патрона, подходящего для автоматического оружия. Но впоследствии, по указанию военного ведомства, за основу был принят штатный калибр 7,62. И проектирование приняло другое направление. А так как нельзя было оставлять армию без ручного пулемета, то в качестве временной меры предложили конструктору Токареву переделать станковый пулемет «Максима». Так были созданы два образца, из которых лучшим оказался токаревский, названный ТМ. Впрочем, и он имел ряд недостатков, в частности, чрезмерный вес. Это объяснялось тем, что Токарев взял за основу переделанные из станковых немецкие ручные пулеметы, которые уже устарели и считались слишком тяжелыми. Требования уменьшать вес ручных пулеметов из года в год становились все более жесткими. Профессор Благонравов так писал об этом. «Ручной пулемет должен обладать весом, в идеале приближающимся к весу винтовки. Эта задача, являясь пока неразрешимой, определяет неуклонное требование понизить вес, насколько возможно. Развитие ручного пулемета после мировой войны свидетельствует об этой тенденции. В мировую войну средний вес бывших на вооружении армий ручных пулеметов был 11,6 килограмма, теперь 8,5 килограммов. Вместе с тем специалисты считали проблематичной возможность добиться веса меньше 8 килограммов без уменьшения калибра. Дегтярев, пользовавшийся большой популярностью и уважением, был талантливым конструктором, хорошо осведомленным о новинках мировой техники и тонко разбиравшимся в военном деле. Тем не менее и ему, крупному знатоку вооружения, потребовались долгие годы, чтобы создать ручной пулемет под штатный патрон, совершенно не подходящий по весу, габариту и конструкции для легкого стрелкового автоматического оружия. В конце 1927 года Дегтярев представил на испытание свой последний вариант, весивший 7,77 килограмма. После исправления незначительных недостатков он был принят на вооружение РКК. Малый вес ДП выдвигал его в разряд легких. Из всех иностранных образцов только ручной пулемет Гочкиса весил чуть-чуть меньше — 7,72 килограмма без магазина. ДП имел и много других хороших качеств. К ним следует прежде всего отнести исключительную простоту конструкции по сравнению с другими образцами стрелкового оружия того времени. Так его можно было полностью разобрать всего лишь в 3 приема, что очень важно для эксплуатации. Несмотря на малый вес самого ручного пулемета, при сравнительно крупнокалиберном патроне 7,62 мм, ДП обладал хорошей меткостью, прицельной дальностью до 1,5 и предельной до 3 километров. Впоследствии пехотный образец был приспособлен для танков ДТ и для авиации ДА. Армия хорошо приняла ДП и давала ему неизменно высокую оценку. Хорошие отзывы появились и в зарубежной прессе. В частности, в Соединенных Штатах Америки писали, что ДП – лучший образец ручного пулемета. Однако, его дисковый магазин, без помещавшихся в нем 47 патронов, весил 1,5 килограмма, то есть более чем у всех иностранных образцов, и был менее удобен в эксплуатации.